Вечером мы сидели за столом в палатке и обедали. Снова неожиданно появилась Эльса, потерлась о меня головой и ушла. Всю ночь ее не было. Утром мы пошли по ее следу, он уходил куда-то очень далеко. В этот вечер Эльса не возвратилась. Она гуляла уже четвертые сутки, если не считать коротких визитов, когда львица приходила в лагерь приласкаться. Может быть, она хотела рассказать нам, что нашла себе прайд и хоть по-прежнему любит нас, собирается мало-помалу отвыкать. Ночью нас разбудило грозное рычание львов, хохот гиен. Мы надеялись, что покажется Эльса, но вот уже начинает светать, и ее все нет. Как только совсем рассвело, мы отправились в ту сторону, откуда ночью доносился шум, но через несколько сот метров остановились. У реки ворчал лев, а сквозь буш спасались бегством мартышки и антилопа. Мы осторожно прокрались к реке и увидели на песке свежие следы по меньшей мере двух или трех львов. Они терялись у воды. Мы перешли реку вброд и на другом берегу нашли еще один влажный след. Вдруг в 50 метрах от нас я разглядела львиный бок. Кажется, Эльса. Джордж откликнул ее, но львица пошла прочь. Джордж позвал еще раз, Эльса прибавила ходу и ушла по звериной тропе. Только черный кончик ее хвоста мелькнул в кустах. Мы смотрели друг на друга. Нашла ли Эльса свою судьбу? Она не могла не слышать нас, однако пошла за львами. Значит, сделала выбор. Неужели наши усилия возвратить ее к естественной жизни увенчались успехом, и мы сумели отлучить от себя Эльсу, не обидев ее? Мы пошли обратно в лагерь. На душе было грустно. Уехать, подвести черту под важной главой нашей жизни. Джордж предложил остаться еще на несколько дней, чтобы окончательно убедиться, принята ли Эльса в прайд. Я спустилась в свой кабинет на берегу, чтобы продолжать жизнеописание львицы, которая еще утром была с нами. Печально сидеть в одиночестве, но я пыталась утешить себя мыслью, что, может быть, в этот миг Эльса трется шелковистым боком о бок льва и вместе с ним отдыхает в тени, так же, как она не раз отдыхала здесь со мной. Глава 10. Постскриптумы. После 3 с лишним лет такой тесной дружбы мы, конечно, не смогли бы совсем не встречаться с Эльсой, пока она сама хотела видеться с нами. Джорджу по службе постоянно приходится разъезжать, поэтому мы можем навещать место, где оставили львицу, не чаще, чем раз в 3 недели. Прибыв туда, мы даем 1-2 сигнальных выстрела или выпускаем ракету. Как правило, Эльса появляется через несколько часов. Она радостно приветствует нас и бывает необычайно нежна. Один раз мы прождали ее 15 часов, другой все 30. Видимо, она была очень далеко и все-таки каким-то таинственным образом почувствовала, что мы приехали. Мы остаемся 3 дня. И все это время она не покидает нас, показывая, как радует ее наше присутствие. Когда приходит пора уезжать, Джордж в 15 км от лагеря убивает антилопу или бородавочника, прощальный подарок Эльсе. В это время, как свертывает лагерь и грузит машины, я сижу с Эльсой в кабинете под большим деревом, стараясь отвлечь ее. Мясо Эльса ест с удовольствием, хотя она и без того достаточно упитанная и здоровая. Теперь она освоила искусство убивать и не зависит от нас. Пока Эльса ест, машина отъезжает на 2 км. После еды львица дремлет, и мы потихоньку уходим от нее. Чувствуя близость расставания, Эльса становится сдержаннее, не так льнет к нам. Ей очень хочется быть с нами, но она понимает, что мы должны уехать, и своим деликатным поведением облегчает нам расставание. Так повторяется всякий раз. И вряд ли это случайность. Этими словами я закончила рукопись, прежде чем выехать в Англию, чтобы договориться об издании книги про Эльс. За те месяцы, что я провела в Англии, Джордж писал мне о встречах с Эльсой, и его письма продолжают повесть о ней. Из них видно, что дикая жизнь не мешает Эльсе сохранять дружбу с нами, причем дружба эта основана на полном равноправии, и не похоже на отношения между собакой и ее хозяином.